«Если сломаешь», — девушка взглядом указала на усилитель, — «я сделаю из твоего черепа пепельницу». Несомненно, в тронном зале королевского замка, у стены напротив входа, на расположенном на пьедестале троне сидел босс в окружении своих людей, но как только в зал под конвоем ввели Тенна, он поднялся и сделал несколько шагов навстречу, так что теперь девушка могла лучше рассмотреть его лицо. «К чему такие меры? Я же говорил, это наша гостья». «Эта гостья убила одного, солдат, пленивший Тенна, выступил вперед, передавая мужчине ее усилитель, а второй остался слепым. Не знаю, что у нее за фокусы». «Вот как?» Он с интересом повертел в руках усилитель, а после поднял глаза на девушку. «Позволь представиться, я Превисла, лидер дозора смерти и новый правитель Мандалора». Тенна, с показательным интересом рассматривающая уродливый шрам под левым глазом Веслы, отвлеклась от своего занятия. «Бы сказала, что рада знакомству», — она продемонстрировала скованные руки. «Но не при нынешних обстоятельствах». «Ладно, шутки в сторону». Мужчина изменился в лице, голос стал холоднее и серьезнее. Он вернулся на трон и облокотился на своей шлем. «Я хочу знать, что от тебя нужно Молу». «Мол?» Тенна удивленно приподняла брови. «Я даже понятия не имею, кто это». Мандалорец нахмурился и потер подбородок. «Твое имя?» — приказным тоном сказала рыжая женщина, стоявшая по правую руку от Веслы, и Тенна определила в ней четвертую. От воспоминаний о том, как кожи прикасались чужие руки, ее передернуло и по телу пробежали неприятные мурашки. «Мертвецам не нужно знать имя». Девушка гордо выпрямилась и добавила: «Не люблю, когда меня трогают незнакомые люди». Рыжая и лидер дозора переглянулись. «В тюрьму ее», — приказал Весла. «Может, через несколько дней станет немного сговорчивей». Один из конвоиров грубо ухватил Тенна за плечо, уводя из тронного зала. Та особо не сопротивлялась, зная, что когда вернется Айзек, все, кто посягнул на ее свободу, будут мертвы. Напоследок она набрала в легкие побольше воздуха и закричала: «Мне нравится твой шлем, Весла. Я буду использовать его для подачи соуса». 4. Тюрьма оказалась одним из зданий, что были подвешены к куполу. Черное снаружи, продолговатое строение шестиугольной формы заканчивалось четырьмя лифтовыми шахтами, с прилегающими к ним платформами. Несмотря на то, что город был застроен весьма плотно и даже имел несколько уровней, тюрьма находилась на своеобразном пустыре, вокруг, как и внизу, не было никаких других построек. Выйдя из лифта на одном из уровней тюрьмы, в сопровождении четырех солдат, Тенна была обескуражена. Камеры имели прозрачные двери из плотного стекла. Вспомнив, сколько раз ее выбрасывало в открытый космос из-за разбитого неосторожным товарищем стекла, девушку передернуло. Подгоняемая бластером в спину, она шла вдоль камер. Многие из них были пусты, но в некоторых попадались люди, мужчины и женщины, совсем не похожие на преступников. Скорее всего, бывшие политические деятели. Минуя очередную камеру, взгляд Тенна зацепился за находящуюся там светловолосую, с голубыми глазами женщину, со скорбным выражением лица, будто та оплакивала кого-то или что-то. Лицо женщины показалось девушке до боли знакомым, в памяти начали всплывать размытые образы из далекого прошлого, а в горле словно ком застрял. Вдруг она встретилась глазами со своим собственным улыбающимся отражением, а в голове раздался голос, звучащий прямо из глубин бездны: «Привет, малыш, не смотри». Дойдя до предпоследней камеры в ряду, один из солдат открыл дверь, а второй снял с Тенна наручники и жестом бластера приказал зайти внутрь. Как только та перешагнула порог, дверь закрылась, а конвоиры быстро скрылись из виду. Она осталась совсем одна, наедине с существом, породившим Тенна ценой жизни всех детей на Заримане. «Будешь сидеть и ждать спасения». Отражение уже не улыбалось. «Ты была моей главной ошибкой». Тенна почувствовала, как от злости в венах закипает кровь. Она ненавидела это всеми фибрами души. Воспоминания про Зариман 10.0 были как раны, свежие, глубокие и невероятно болезненные. Сначала отказала навигационная система и корабль лег в дрейфе. Дети начали меняться, приобретая невероятные способности, а взрослые стали одержимы мыслью, что за ними наблюдают. Запасы провизии истощались, помощи ждать было неоткуда, взрослые потеряли рассудок, а около 500 детей были вынуждены собраться в одну, большую семью и заботиться друг о друге. Когда же взрослые стали обезумевшими животными, кидающимися на своих и чужих детей, в попытке убить, тем, кто был постарше, пришлось объединиться в отряды по 10 человек и отправиться на войну за свои жизни и жизни своих братьев и сестер, с теми, в кого превратились их когда-то любящие родители. Из 13 отрядов вернулись лишь несколько, и причина произошедшего сейчас смотрела на Тына ее собственными глазами. Следовало определить тебя в другой лагерь, ты была уже достаточно большой девочкой. Демон в отражении наигранно задумался. Интересно, кто бы тогда победил? Убирайся. Процедила девушка сквозь зубы. Ты пользуешься моими дарами, упиваешься силой, что получила от меня. Ты мой должник, ты принадлежишь мне. Сказала убирайся. Глаза как будто застилала дымка. Тына выкинула руки вперед, направляя и концентрируя энергию бездны, создавая взрыв. Стеклянная дверь превратилась в осколки. Девушка вышла из камеры и сразу наткнулась на трех вооруженных охранников. Те открыли огонь, но используя энергию бездны уже для защиты, она создала щит и укрылась от выстрелов. За спиной раздался звук лопнувшего стекла и все три охранника зависли в воздухе задыхаясь, а после замертво рухнули на пол. Тына обернулась и от увиденного ее пыл поостыл. Тихонько охнув, она отшатнулась назад. Тот мужчина, с желтой кожей, которого она видела на трансляции в клубе, оказался гораздо, гораздо больше. Ростом он был более 2 метров, выше большинства известных тынноварфреймов, а из-за массивной брони и без того широкие плечи казались еще шире. Из его груди вырвался тихий, но глубокий рык. Поймали все-таки. Из-за спины великана показался другой, с которым у Тына уже состоялся небольшой диалог в госпитале. «Полагаю, мы сейчас на одной стороне». Трезво оценив свое положение, девушка согласилась с тем, что союзники, хоть и временные, ей сейчас не помешают. Особенно эти двое, их фокусы вполне имеют практическое применение в бою. «Помимо свободы Весла отнял у меня одну из любимых вещиц, Тына потерла запястье, на котором раньше был усилитель. Я хочу его смерти, и шлем». Оба существа переглянулись, и тот, что имел красную кожу, усмехнулся. «Меня зовут Мол, а это мой брат и ученик, Саваш», — произнес он и протянул девушке руку, в знак более близкого знакомства. «Мы ситхи и лорды преступного мира». Тына осмотрела братьев более внимательным взглядом и заметила, что левая рука Саважа была заменена механическим, уродливым протезом, а у Мола была заменена вся нижняя часть тела. Воздержавшись от вопросов, она все-таки пожала протянутую руку. «Меня зовут Костельмар, можно просто Кас. Наемник, контрабандист, шпион, торговка информацией и убийца. И хоть я понятия не имею, кто такие ситхи, вторая часть мне ясна. Такая маленькая и так много на себя берет», — с усмешкой сказал Саваш, обращаясь к учителю. «Ты просто наблюдаешь лишь часть единого, гораздо большего целого». Кас подошла к трупам охранников и взяла из рук одного бластер. Оглядев оружие, она нашла шкалу заряда, он был почти полон, и спусковой крючок. «Наблюдаю малявку, чей череп я могу раздавить одной рукой. Большой, но вряд ли старший». Брат в 2 шага преодолел расстояние между ним и Тына, и склонился над ней. «Нам не нужна обуза, обуза». Оскорбившись, девушка как можно сильнее ткнула мужчину оружием в грудь. «Я тоже от тебя не в восторге, но раз мне не дали умереть в пустыне по просьбе твоего брата, значит я все-таки нужна, и неважно, обуза я, или могу уничтожить в одиночку целую армию». Кас перевела взгляд на Мола, который, судя по выражению лица, был совсем недоволен происходящим. «Я права». Вдруг между Тына и Саважем с характерным звуком пролетел бластерный заряд. Быстро среагировав, девушка снова развернула щит, укрывая себя и великана от последующих выстрелов, а тот, в свою очередь, снова прибегнув к телекинезу, швырнул стреляющего в одну из камер, проламывая им плотное стекло. Подойдя к бедолаге, Мол склонился над ним. Солдат был еще жив, и его можно было спасти, если бы небольшой осколок, торчавший из его живота. Приложив указательный палец к губам, призывая не шуметь, ситх надавил на обломок стекла, вгоняя его глубже, и наблюдая, как жизнь покидает тело мандаларца под тихие, предсмертные стоны. «Ради справедливости хочу заметить, у вас есть шансы сработаться». Он выпрямился и бросил короткий взгляд на ученика Этна, после чего направился в сторону ближайшего лифта. «Их придет еще больше и нас задавит количеством, если мы не уйдем сейчас». Молча согласившись, Саваш и Кас направились следом. Стараясь не отставать от братьев, Тына чуть ли не бежала за ними трусцой, краем глаза наблюдая за походкой Мола. Она была тяжелая, но уверенная, было видно, он полностью владеет своим телом, несмотря на произошедшее. «Какой у вас план?» – поинтересовалась Кас, не желая оставаться в неведении. «Когда выберемся отсюда и попадем в замок, я вызову Веслу на дуэль на глазах его людей», – ответил Мол, даже не оборачиваясь. «Он солдат, поэтому не откажет мне». «Почему именно ты?» – перебила Тынна. «Цыц!» – тихо прорычал Саваш. «Убью его», – продолжил Ситх. «Тогда его бойцы сочтут за честь пойти за мной. Дозор смерти и Мандалор станут моими. Есть одна проблема». Кас не унималась. «Большинство жителей, если не все, являются людьми. Я не думаю, что они будут согласны с твоим правлением. Даже если бы Весла не представил нас народу как преступников, люди не позволили бы мне, Забраку, править на их планете. Поэтому я не буду делать это открыто. В этой тюрьме заключены политические союзники бывшей герцогини, я сделаю предложение, от которого они не смогут отказаться, и подберу себе ширму». «Хорошо, тогда зачем тебе я?» Не найдя для себя места в озвученном плане, спросила Тынна, когда они остановились у двери лифта. «Как я и говорил ранее, у меня к тебе есть несколько вопросов. Я просто хочу прояснить кое-что, но в более спокойной обстановке». Мол нахмурился. «К нам поднимаются трое. Возьму двоих», — заявил Саваш, отодвигая брата в сторону. Кас пристроилась перед великаном, крепче сжимая в руках бластер и готовясь к теплому приему. Как только двери лифта открылись, Саваш схватил двоих солдат голыми руками за шею, ломая их прежде, чем бойцы успели среагировать. А Тынна, коротким рывком сблизившись с третьим, поднесла бластер вплотную к его горлу и выстрелила. Освободив лифт от тел, все трое спустились вниз и вышли на одну из платформ. Снаружи никого не было, значит, об их побеге еще не узнали, но это был вопрос времени. Под предлогом решения проблемы с транспортом, братья отошли к краю платформы, составляя Тынна позади. «Мне это не нравится», – проворчал Саваш, кивая в сторону девушки. «Ее не просто нет в силе, она создает абсолютную пустоту. Это противоречит всем нашим учениям, как такое вообще возможно? Да еще эти ее штуки». Он глубоко вздохнул. «Это может быть опасно даже для нас. Понимаю твои опасения», — Мол положил руку на плечо брата. «Но что если попытаться направить ее против джедаев? Тем более, я чувствую скрытый потенциал. Как скажешь, я всего лишь твой ученик, и не вправе подвергать твои планы сомнению». «Хорошо, а теперь, достань нам транспорт». Забрак обернулся в сторону Кас. Саваш вытянул над обрывом обе руки и сосредоточился. Тынна стояла на самом краю платформы, поодаль от братьев, глядя вниз и пытаясь понять, насколько тут высоко. С этой высоты даже не было слышно звуков аэротранспорта, а люди и вовсе выглядели как муравьи. Тело снова начало преодолевать сильная усталость. Девушка отошла от края и, закрыв глаза, сделала глубокий вдох, пытаясь убедить себя, что все скоро закончится. «Не сможешь повторить с этой высоты то, что сделала в госпитале», — поинтересовался Мол, подойдя к девушке, и та немного вздрогнула от неожиданности. «Сомневаюсь», — она пожала плечами. «Даже если бы мое тело не было так измотано, я не думаю, что смогла бы. Если только во сне». Тынна устремила вдаль мечтательный взгляд, представляя, как парит на источающих жар огненных крыльях, созерцая этот мир через призму переноса. Но внезапно она нахмурилась, переведя взгляд на Забрака. «Я правильно понимаю, что у нас соглашение? Ты вытащил меня из пустыни в обмен на информацию. Можешь считать так, эй!» — окликнул их Саваш. «Готово!» Восторженно вытаращив глаза, Тынна подбежала к нему и оглядела парящий у платформы черный, четырехместный аэрокар. Она ловко запрыгнула на заднее сиденье, и Саваш поморщился, напрягаясь еще сильнее. «Красная кнопка на панели управления, нажми!» — скомандовал он, и Кас, перегнувшись через спинки передних сидений, нажала указанную кнопку. Двигатель транспорта взревел, и он уже мог сохранять высоту самостоятельно. Расслабившись, Саваш занял место пилота, а рядом расположился Мол. Не снижая высоту и не сливаясь с основным потоком, черный кар мчался прямо к замку. Кас созиралась по сторонам, завороженная видами города. Столь красивых и одновременно технологичных мест не было даже в эпоху правления Аракин, а тем более после их падения. Все, что сейчас строили Гринир и корпус, и в подметке не годилось этому городу под куполом. Единственное, что могло сравниться по красоте, затерянные корабли «Аракин», ныне наполненные порабощенными, но их золотой дизайн настолько приелся, что не казался тынно чем-то красивым. Подметив достаточно хороший уровень пилотирования, девушка невольно улыбнулась, поймав себя на мысли, что попади эти двое на рейлджик, они бы поспешили его покинуть. Не то чтобы она не умела пилотировать собственный перехватчик, но все, кто оказывался с ней на борту, предпочитали больше туда не возвращаться. «Ты делаешь это слишком агрессивно», — сказал однажды один из членов «Багрового рассвета», вывалившись из рейлджека и извергая содержимое желудка на пол кланового Дабзи. «Двое на хвосте», — уведомил Саваш, и улыбка исчезла с лица Тына. Обернувшись, она действительно увидела две приближающиеся фигуры. Взяв в руки бластер, Каз забралась на задний капот и, встав на одно колено, попыталась прицелиться, но, заметив две красные вспышки, успела только выставить щит. Первый заряд был успешно поглощен, а второй сбил щит, отдаваясь в голове сильной болью. Прицелившись, девушка сделала два выстрела, первый промах, но второй достиг цели, повредив реактивный ранец одного из преследователей, провоцируя взрыв. Тынна не успела среагировать на новую череду выстрелов, но Айракар качнулся в сторону, уходя от них. Сейчас оставшийся солдат был уже гораздо ближе. Снова прицелившись, Каз сделала один точный выстрел, пробивший визор шлема и, вероятнее всего, проделавший дыру в голове мандаларца. Сбившись с курса, он врезался в ближайшие здания. «Довольно неплохо», — подметил Мол, но в ответ девушка недовольно фыркнула, возвращаясь на свое место. «Предпочитаю стрельбу на ближней дистанции и дробовики. Не люблю целиться». На подлете к замку, Кар начал стремительно снижаться, петляя в разные стороны, уворачиваясь от выстрелов охраны. Когда оставалось каких-то 5 метров, Кас выпрыгнула из машины и рывком сблизилась с солдатами, выкинув руки вперед, взрывом бездны она отбросила их в сторону дверей, те влетели в тронный зал, падая прямо у ног Веслы. Взрыв также отдался в голове Тынна болью, и она, невольно скорчившись, упала на колени. «Саваш, охраняй!» — приказал брату Мол, покидая коры быстрой, стремительной походкой, направляясь внутрь замка. «Принято!» — ответил тот, не спеша подходя к девушке и склоняясь над ней. «Ну же, вставай, сейчас не время сдаваться!» Реакции в ответ не последовало, и, пересилив себя, Забрак подхватил ее под руки, помогая подняться. «Соберись, тряпка!» Тяжело дыша и хватаясь за броню Саважа, Тынна попыталась сохранять равновесие и угомонить звон в ушах. «Дай мне минуту», — тихо сказала Кас, прикладываясь вспотевшим лбом к холодной, механической руке. Почувствовав себя лучше, девушка услышала взрывы и совершенно новые звуки, доносившиеся из тронного зала замка. Заинтересовавшись, она собралась войти, но Саваш одернул ее, проходя вперед. «Держись сзади и не доставляй проблем». Дуэль Мола и Веслы была в самом разгаре, и Тынна наблюдала за ней, выглядывая из-за спины великана. Забрак использовал довольно диковинное оружие, на которое девушка не могла не обратить внимания. Это был меч, состоявший из небольшой рукояти, которая извергала красное световое лезвие, примерно метр длиной. Меч Веслы был иной, лезвие было черным, окруженное по краям слабым, белесым свечением, а форма была плоской и изогнутой. И, конечно же, звук. Клинок Мола издавал довольно низкий гул, а Веслы более высокий. В отличие от соперника, мандаларец не гнушался использовать весь свой арсенал от реактивного ранца и бомб, до встроенного в боевые наручи огнемета, который Тынна прозвала полным фуфлом из-за дальности и радиуса огня. Но даже несмотря на изобилие боевых девайсов, вооруженный одним мечом Мол, ничуть не уступал. Отвлекшись от дуэли, Касса глядела других мандаларцев, и среди них заметила рыжую, что постоянно вертелась подле Веслы, а на ее поясе был усилитель. Ткнув локтем Саважа в бок, Тынна привлекла его внимание. «Видишь рыжую?» — спросила она и получила утвердительный кивок. «Видишь на ее поясе непонятную штуковину?» Снова утвердительный кивок. «Это мое, можешь достать. Пожалуйста». Саваш протянул руку, усилитель незаметно сорвался с пояса мандалорки и, быстро преодолев весь зал, оказался в ладони ситха. Тот осмотрел вещицу и, не воспылав к ней интересом, отдал Тынна. Вздохнув с облегчением, девушка надела его на правое запястье и обратила внимание на небольшой индикатор на ребре фиксатора. Из 10 делений мигало последнее. Эта штука почти на исходе. Поинтересовался Забрак. Нет, не штука. ответила Касс и снова осмотрела мандаларцев. «Если твой брат победит, за ним пойдут многие, но не все. Почему ты так думаешь? Всегда найдутся недовольные новым лидером». Она осмотрела тронный зал. Он имел два выхода. Один, главный, прямо за их с Саважем спинами, а второй был выходом на террасу, путь к которому пролегал через небольшой коридор слева от трона. Тенна снова перевела внимание на дуэль. Весла выбил меч из рук Мола, но он и в рукопашном бою оказался не промах. Когда мандалорец атаковал, ситх перехватил его руку с оружием и сломал ее, после чего он оглушил Веслу несколькими ударами локтя по лицу и перекинул его через плечо. Весла выронил оружие, и рукоять тут же нырнула в руку Мола. Активировав лезвие, Забрак сразу же обезглавил своего врага. «Вот сейчас», — сказала Касс, обращаясь к Саважу. «Они разделятся, одна часть попробует уйти через террасу, а вторая через главный вход. Мы их не пропустим. Твоя задача — укрыть меня от огня любым способом. Ты слишком много просишь», — возмутился Громила. Мол поднялся к трону и поднял вверх руку, сжимавшую темный клинок. «Требую этот меч», — заявил он. «И законное звание лидера дозора смерти». Из 30 солдат, колено преклонили 20. Остальные собрались за спиной рыжей мандалорки. «Нет», — ответила женщина, полным горя и отчаяния голосом. «Чужак никогда не будет править Мандалором». Далее все произошло точно так, как предугадала Тенна. Пятеро, включая женщину, ушли через террасу. Бывшие боевые товарищи попытались остановить их, начав перестрелку, но Мол приказал дать им уйти. А другие пятеро попытались пробиться через главный вход, но Саваж преградил им дорогу, и прежде, чем мятежники открыли огонь, он оглушил их толчком силы. Подгадав момент, Тенна выпрыгнула из-за спины Забрака и выставила перед собой руку с усилителем. Собрав остатки энергии бездны, Касс пропустила ее через свое оружие, тогда с конца призмы сорвался огромный поток яркого, сине-оранжевого пламени, раскаляя воздух, освещая все вокруг, приковав к себе взгляды и обжигая врагов, проникая под броню, превращая тела в тлеющие угли. Когда последнее деление индикатора погасло, огонь прекратился и воцарилась тишина. Не спеша, Тенна подошла к трону, взяла с подлокотника шлем покойного Веслы и направилась к выходу, свободной рукой держась за голову, которая так и норовила расколоться. «Нас уговор», — окликнул ее Мол. «Да, я помню», — отозвалась Касс, не оборачиваясь. «Приходи в доки, как закончишь дела здесь». Жестом, новый лидер дозора, приказал одному из солдат сопровождать Тенна, тот быстро нагнал и обогнал девушку, занимая место пилота в припаркованном рядом с входом каре. Когда до машины добралась Касс, она буквально рухнула на заднее сиденье совершенно без сил. В доках Тенна расположилась на выгруженных и ожидающих сортировки ящиках. Мандалорцы больше не были агрессивны, что не могло не радовать. Глубоко вдохнув, Касс прикрыла глаза, не веря, что все закончилось и незаметно для себя уснула. «Костельмар, значит, это твое настоящее имя?» Услышав голос Мола прямо над ухом, Тенна мгновенно проснулась и отпрянула в сторону. «Нет», — ответила она, — «я назвала себя так в честь моего погибшего отряда. Я не помню имя, которое дали мне родители». Девушка тихонько вздохнула. «Ты уже нашел фиктивного правителя». Забрак облокотился о ящики. В свете восходящего солнца его красно-желтые глаза и алая кожа казались еще ярче. Подобрал подходящую ширму. Народ думает, что герцогиня убила Веслу, и его последним желанием было возвращение бывшего премьер-министра. «Мандалор теперь полностью мой. Спрашивай, что ты там хочешь знать?» Касс тихонько зевнула. «Только учти, что если я что-то не помню, тебе придется дожидаться Айзека. Он помнит абсолютно все». «Хорошо». Мол задумчиво потер подбородок. «Видишь этих солдат?» Он указал на трех мандалорцев, что следили за разгрузкой небольшого корабля. «Я могу заставить рассказать их абсолютно все, даже против их воли, я могу заставить их прыгнуть с обрыва, перестрелять друг друга, я могу проникнуть в их разумы и вывернуть наизнанку, просто убить, не дотрагиваясь. И все это я могу проделать с любым существом в галактике». Но тут появляешься ты и создаешь в силе абсолютную пустоту, будто насмехаясь надо мной. Ты абсолютно неуязвима для силы, и я хочу знать, кто ты, откуда пришла и что тебе нужно. По возможности использовать меня в своих целях, добавила девушка и, поймав на себе удивленных взгляд ситха, пожала плечами, якобы «ну а что ты ожидал? Не удивляйся, я бы поступила точно так же». В родной системе я основала первый и единственный преступный клан и привела его к тому, что с нами все считаются. Правда, есть недовольные среди моих братьев и сестер, по этой причине я здесь». Касс слезла с ящиков и, встав напротив Мола, протянула ему руку. «Я, Тенна, дитя бездны, мой дом, система источника, что находится по ту сторону. Мне ничего не нужно, здесь я скрываюсь от недовольных моей деятельностью, и при первом же случае вернусь обратно». Ситх пожал протянутую руку. «Я был честен с самого начала», — усмехнувшись, подметил он, намекая на то, что с самого начала рассказал, кем они с братом являются. «Не забывай, что это плата за мою спасенную жизнь, в ином случае, тебе пришлось бы платить за информацию. Я не раздаю ее бесплатно». Немного подумав, она добавила: «К сожалению, я не могу сказать, почему я создаю в вашей силе, как ты выразился, абсолютную пустоту. Я просто не знаю почему. Я даже не знаю, что такое эта ваша сила». Мол только открыл рот, чтобы сказать что-то, но Кас тут же его остановила. «В случае, если мне понадобится эта информация, я сама выясню». Все же, мужчина сложил руки на груди. «Я не понимаю, что из себя представляет бездна Итенна. Я слышу об этом впервые». Девушка нахмурилась. У ее семьи довольно долгая история, и чтобы у Мола появилось хоть какое-то понимание, что из себя представляют Итенна и бездна и как они связаны, придется рассказать большую ее часть. А сейчас ей не очень хотелось этим заниматься. Она вообще предпочла бы оставить это существо в неведении. Кто знает, для каких целей ему это нужно, но уговор есть уговор, и Итенна его чтит. «Меня есть предложение», — наконец произнесла девушка. «Когда вернется Айзек, я попрошу его переслать тебе нашу краткую историю, чтоб ты имел хотя бы общее представление». «Хорошо», — согласился Забрак. «Тогда последний вопрос. Он касается твоей левой руки. Забавный случай. Я охотилась в долине Венеры, хотела поймать Паббера. Это такие маленькие, но очень прыткие зверьки. И так совпало, что Паббер, которого я поймала, оказался обедом для твари побольше. В общем, мою руку сожрал здоровенный кубродон». Немного размявшись, она добавила: «Айзеку пришлось постараться, чтобы не дать мне умереть, пока он выращивал клона». «Клона?» — переспросил Мол, и его глаза округлились от удивления. «Клона», — подтвердила девушка. «Мы владеем технологией клонирования и используем ее для создания наших варфреймов, но иногда я пользуюсь этим в личных целях. Это тоже достаточно длинная история». Ситх не мог поверить в услышанное. В известной ему галактике выращиванием клонов занимались только каминоанцы, но даже за одного они просили довольно круглую сумму, и о выращивании клонов для замены утерянных конечностей не могло быть и речи. Передатчик за ухом девушки включился. «Тенна, мы...» — начал было Сай, но его поглотили помехи. Как только связь восстановилась, девушка услышала долгожданный голос Айзека. «Иду». Устремив взгляд в небо, Кас с нетерпением наблюдала, как небольшая точка увеличивается, приобретая знакомые очертания. Рейлджик быстро шел на снижение. В док сразу прибыли несколько десятков солдат дозора смерти, но Мол приказал им отступить. Подлетев чуть ли не вплотную к докам, бело-бирюзовый, с золотыми вставками корабль-перехватчик серии «Сигма», класса «Кабальера», развернулся боком, демонстрируя яркую, но немного потертую надпись на корпусе «Примо Виктория». Один из шлюзов открылся, и на платформу ступил Айзек. «Оператор», — произнес он, — «я рад, что ты жива. Меня есть трофей». Тенна подбежала к Цефалону, демонстрируя шлем. «Замечательно, но нам пора. По прибытию на орбитер нам многое предстоит обсудить». Ровно до этого момента Мол думал, что уже видел все, мыслимые и немыслимые, но при виде этого дроида, он решил, что хватит на сегодня открытий. Тело, именно тело, а не корпус, дроида было плотно собрано, максимально приближено к человеческому и имело отличную подвижность. Было подвижно даже лицо, что позволяло ему использовать мимику, а голову покрывала толстая, стальная пластина, имитирующая уложенные назад волосы. Мол предположил, что эта пластина носит не только декоративный характер, но и создает дополнительную защиту для находящихся в голове процессоров. Все дроидостроительные компании сцепились бы друг с другом за его чертежи. Обратившись к силе, Забрак увидел в стальном теле яркий свет жизни. «Подожди несколько минут». Тенна отдала Айзеку шлем Веслы и подошла к Молу, который не спускал глаз с Цефалона, и, судя по выражению лица, был не на шутку встревожен. На пару слов, Хаем, не пошевелившись, ситх перевел на нее глаза. Там, в тюрьме, я видела женщину. Светлые волосы, голубые глаза, узкое лицо и острый нос. Понимаешь, о ком я? Да, это бывшая герцогиня Мандалора. Хочу забрать ее. Забрать. Несколько секунд Забрак молча смотрел на Кас, но потом ответил довольно резко. Исключено. Она нужна мне для мести. Проси за нее все, что хочешь. Ты даже не имеешь понятия, что предлагаешь мне. Устало произнес ситх и покинул доки в сопровождении своих солдат. Тынна проводила его взглядом, а после обернулась в сторону Айзека. Цифалан уже скрылся внутри корабля, и девушка поспешила за ним. 5. Вернувшись на арбитер, Тынна сразу же поднялась на верхние уровни, в свою каюту. Пройдя мимо аквариумов с рыбами, как с Земли, так и с Венеры, она без сил села на кровать в углублении стены, около большого окна, и закрыла лицо руками. Прошедшие сутки казались ей изматывающим безумием, хотелось уснуть и проснуться в родной системе, как будто ничего не произошло, а Мандалор был просто одним из плохих снов. Когда в нос ударил запах ягодно-травяного астранского чая и выпечки, желудок Кас утробно заурчал, напоминая о том, что он пустует уже больше положенного времени. Не глядя, она нащупала на небольшой ступеньке возле кровати поднос с горячим чайничком, небольшой чашкой и теплой, мягкой булочкой с мясом кондрака. Взяв последнюю, Тынна сразу откусила довольно большой кусок и начала медленно и с наслаждением пережевывать. «Как прошли твои испытания?» — поинтересовалась девушка с набитым ртом, обращаясь к Цифалану. «Успешно!» — сразу же ответил Айзек. «Загрузка боевых техник была хорошим решением, я даже могу обучить тебя». Он сидел на диване, расположенном вдоль центрального аквариума с механическими рыбами Венеры, прямо напротив Тынна, но фактически Айзек был везде, в каждой системе корабля. У дистанционного управления платформой был один неоспоримый минус. Платформа и корабль должны находиться хотя бы в одной системе, иначе сигнал ослабевал, и платформа сильно теряла в эффективности. Тынна искренне не понимала, почему Айзек полностью не перенесет себя в новое тело, ведь арбитер, его тюрьма и проклятие, которым его за честную службу наградили Аракин, мог функционировать и без Цифалана. На это Айзек отвечал, что если с телом что-то случится, сам он останется невредим. Идея о создании подобной платформы посещала Цифалана как во времена первого правления Лотос, так и во время Новой войны. Но окончательное решение он принял только после случая с Кубрадоном на охоте, 3 года назад, когда все, что он мог сделать, пустить безумного, белого зверя по следу, в надежде, что тот найдет и принесет его оператора домой. Такой беспомощности, как в тот момент, Айзек не испытывал еще никогда, это и стало его толчком. Обычный страх потери самого ценного заставил его сделать то, о чем другие цифалоны даже не задумывались. «Ты считаешь, что меня надо учить?» — поинтересовалась Тынна, отхлебывая из небольшой белой чашки чай. «Будем честны, твои навыки обращения с оружием ближнего боя крайне скверны. Относительно неплохо ты владеешь только рукопашным боем, но вспоминаешь об этом, почему-то только тогда, когда не можешь воспользоваться варфреймом. Мне это не нужно, когда я обладаю достаточной мощью, чтобы одолеть армию голыми руками». Доев булку, Кас запила ее 2 большими глотками чая и поставила чашечку обратно на поднос. «Ладно, я полагаю, ты ведь не с голыми руками вернулся. Давай начнем с хороших новостей». Получив в ответ молчание, Тынна насторожилась. «С плохих. Лидер совета, в ответ на мои действия по обезвреживанию его людей и твой побег, назначил награду за нашу поимку, цитирую, 50 тысяч платины и 10 паков зарядки». Многие откликнулись. Айзек опустил глаза и, немного подумав, добавил: «Ты ведь понимаешь, что я убил тех 4, они видели слишком много, да упокоит бездна их души», — тяжело вздохнув, произнесла Кас. Потеря любого истинно ощущалась тяжким грузом на сердце, и неважно, на чьей стороне были погибшие. Всего 50 тысяч и зарядка. Почему так мало? Мы стоим гораздо дороже.